Ты была не в себе весь день, Риас. Акина повернула стул Риас так, что они оказались лицом к лицу, и строго посмотрела на нее. Так что лучше расскажи мне все. Мне нужны подробности. Ты уже все знаешь, Акина. Нет, не знаю. Акина хихикнула и подняла Риас на ноги, ведя ее к дивану. Все, что я знаю, это то, что вы двое спали вместе. Акина притянула Риас к себе за руку. Ну же, я хочу знать. У тебя никогда не было от меня секретов. Это не секрет, пробормотал Риас, нахмурившись. Я просто немного запуталась. В чем? Этого не должно было случиться. Я просто была раздражена и расстроена тем, что Наруто такой хороший и идеальный, и я хотела доказать, что это не так. У каждого есть недостатки, поэтому я хотел выяснить его недостатки. Это был простой план. Я вытягиваю его вожделение и доказываю, что я права, что никто не совершенен. Риас почти надулась. Это вроде как сработало, и я ему очень понравилась. Чего я не ожидала, так это того, что я буду чрезвычайно привлекательна для него. Акина хихикнула и подпрыгнула ближе к Риас. Правда, со мной было что-то не так, но когда я увидела, как эротично и неправильно я заставляю Наруто вести себя, это возбудило меня, как ничто другое. Я имею в виду, я повалила его и поцеловала прямо посреди улицы. Риас покраснела, когда ее лучшая подруга рассмеялась. В то время это было нормально. Я все еще была права. Я была похотливой, но и он тоже. Но я не могла остановиться на этом. Я хотела продолжать и не могла остановиться. Я могла бы просто оставить все как есть и уйти, но я не хотела, чтобы это закончилось. Я знаю, добавила Акина, держа Риас за руку, ты была так взволнована, что заставила меня пропустить занятия с тобой, чтобы подготовиться к этому свиданию. Риас улыбнулась. Он действительно много думал о нашем свидании. Он спланировал различные способы добраться до ресторана. Он заранее заказал столик. Он был хорошо одет и хорошо пах. Я наслаждалась собой и планировала пройти через все это, но потом он решил поцеловать меня в лоб. Акина поднял бровь, заставив Риас покраснеть. Я знаю, что это звучит не очень волнующе, но это было так. После этого я потеряла контроль и практически затащила его в отель «Любовь». «Ты такая смелая!» Акина рассмеялась, когда Риас посмотрела на нее, покраснев. «Не останавливайся на достигнутом!» Что случилось потом? Румянец Риас стал еще краснее. Когда мы закончили, было уже почти утро, и я была счастлива просто обниматься с ним. Она закрыла глаза, чтобы не видеть дразнящую улыбку Акина. «Я думала, что победила, знаешь ли!» Мы были как животные и чуть не разрушили комнату. У нас была греховная и похотливая ночь страсти. Похоже на то, Риас проигнорировала свою лучшую подругу и продолжила. Но он продолжал говорить, какой прекрасной и идеальной была наша первая ночь. Я сказала, что это грешно и похотливо, но нет. Он продолжал лепетать о том, что это не грешно и даже не похотливо, если у нас есть искренние чувства друг к другу. Мы занимались любовью. Акина снова рассмеялся. О, это, должно быть, раздражало тебя. Тогда что ты сделала? Я снова залезла на него, и мы занимались любовью до полудня. О, мой сатана, он хорош. Я запуталась, Акина. Перестань смеяться и помоги мне. Акина попыталась остановиться и сумела пробормотать. Что тебя смущает? Что думаешь ты? Я просто пыталась развратить его. Я не ожидала, что это будет по-настоящему. Но когда он сказал, что у нас настоящее чувство друг к другу, я не смогла опровергнуть. У меня действительно есть настоящее чувство к нему. Я не знаю, когда и как это произошло, но это случилось. Акина наконец перестала смеяться и стала слушать. После той ночи он спросил, являюсь ли я его девушкой, и я с радостью ответила «да». Он держал меня за руку, когда мы шли в школу, и я была очень счастлива. Потом я подумала, что если мы проведем некоторое время порознь, то я приду в норму, но этого не произошло. Я не могла заставить себя не видеть его даже один день. На следующую ночь я телепортировалась в его дом, и мы снова спали вместе. Риас потерла виски. Это продолжалось целую неделю. А во, похоже, вы теперь действительно пара. Я знаю, я понятия не имею, как и когда это произошло, но каким-то образом у нас теперь настоящие отношения. Это не похотливый секс на одну ночь или греховная сделка друзья с привилегиями. Мы парень и девушка, мы любовники. Глава 5. Риас вздохнула. Но самое страшное, что меня это вполне устраивает, более чем вполне. Я счастлива, очень счастлива. Я проснулась сегодня утром и подумала, как будет здорово, если я буду просыпаться в объятиях Наруто каждое утро с этого момента». Она снова покраснела. «Я влюбляюсь в него». «Хах», протянула Акина, все еще немного шокированная. «Ты уверена?» Риас кивнула, теперь уже успокоившись, чувствуя себя воодушевленной после признания своей лучшей подруги. «Я никогда раньше не была влюблена, но трудно представить, что это может быть чем-то другим. Значит, в итоге ты его совсем не развратила, но он сумел заставить тебя влюбиться в него?» Риас удрученно вздохнула. «Да, удивительно», прошептала Акина. «Он просто настолько совершенен и хорош, правда?» спросила Акина. «Я так не думаю. Что ты имеешь в виду?» Королева задумчиво подперла рукой подбородок. «Мне кажется, ты слишком поспешно сдаешься. Я согласна с тобой, что никто не совершенен, и пока что Наруто выглядит слишком идеально, чтобы быть реальным. Я отказываюсь верить, что у него вообще нет похоти, что он переспал с тобой только потому, что испытывает к тебе настоящее чувство». Риас издала небольшой стон и потерла виски. «Если то, что он говорит, правда, то это значит, что если он встретит другую женщину, такую же красивую и привлекательную, как ты, он не будет спать с ней, даже если она предложит ему себя, потому что у него нет к ней чувств». Риас кивнула. «Да, он действительно такой раздражающий. Ты не можешь так говорить, Риас». Акина скрестила руки. «Ни один мужчина или женщина не свободны от похоти, даже ангелы испытывают похоть, вот почему некоторые из них падают. Я готова поспорить, что если кто-то красивый предложит себя Наруто, он скажет то же самое, что и тебе». К ужасу Риас, она была в страхе от того, что Наруто может быть неверен ей. «Да думаешь, это правда?» Акина усмехнулся. «Есть только один способ узнать это. Небольшая клиника, которой управлял Наруто, выросла из крошечного склада год назад. Многие из пациентов и друзей начинающего врача решили помочь ему в его начинании и позаботились о том, чтобы он получил достаточно средств на материалы. Наруто никогда не спрашивал, откуда и как берутся деньги. Это не было тайной, ведь они поступали от осужденных и преступников. Он только радовался тому, что деньги будут использованы на благое и долговременное дело и спасут жизни. Итак, в центре заброшенного и кишащего преступностью района находился ряд вытянутых складских помещений, соединенных между собой. Они питались от нескольких генераторов, расположенных за густой линией лесных деревьев, и имели достаточно запасов воды, чтобы продержаться целый год в изоляции. Большинство из них были охлаждаемыми, чтобы хранить лекарства и различные образцы, а остальные представляли собой дезинфицированные и отфильтрованные чистые помещения, которые будут использоваться для проведения операций. В свои 17 лет Наруто набрался опыта больше, чем любой студент медицинского колледжа. Но сегодня был мирный и спокойный день, поэтому Наруто был расслаблен. «Держись за руки своей матери, хорошо?» Он говорил самым мягким голосом, на какой только был способен, и маленький мальчик послушался и отвернулся, крепко держась за руку матери. «Это не причинит ни малейшей боли». Его ясные глаза показали ему вены на руке ребенка, и он умело ввел шприц. «Все хорошо», – прошептала обеспокоенная мать. «Доктор Узумаки здесь, чтобы помочь нам». Наруто улыбнулся. «Ну вот, все готово». После нескольких месяцев попыток Наруто, наконец, удалось достать большое количество вакцин для своих пациентов. Было довольно много детей, которым нужно было сделать прививки, и поставка пришла как раз перед разгаром сезона. Прошло почти две недели, но все родители успели незаметно собрать своих детей и сделать им прививки. «Больно?» – спросил он. Мальчик без зуба ухмыльнулся. «Нет, не больно. Хорошая работа, приятель». Наруто протянул мальчику леденец. «Теперь ты не будешь так легко болеть». Мама мальчика поклонилась Наруто. «Большое спасибо, доктор. Вы уверены, что мы ничего не можем вам дать? У нас есть кое-какое имущество. Пожалуйста, госпожа, совсем ничего». Наруто улыбнулся и взъерошил волосы мальчика. «Все, что мне нужно знать, это то, что дети правильно привиты». Слезы полились из глаз женщины. «Спасибо, спасибо. Благословит вас Бог, доктор. Все в порядке, мем? Зовите меня Наруто». Солнце садилось после долгого дня, и Наруто встал из-за стола и размял спину. Она все еще немного болела с утра, и накануне вечером, и несколько дней назад. Больше всего напряглись мышцы живота и спины, но руки и ноги тоже болели. Его шея и грудь были покрыты любовными укусами, и он был уверен, что Риас отметила его спину своими ногтями сегодня утром. Но, несмотря на это, Он не мог жаловаться и не мог стереть улыбку со своего лица. «Ариасничан сегодня нет?» Наруто улыбнулся маленькому мальчику. «Нет, ее нет. У нее какие-то дела в клубе, и она не смогла прийти сегодня. Но я передам ей, что ты скучаешь по ней. Хорошо». Бедный мальчик покраснел. «Хорошо. Еще раз спасибо вам за все, доктор». Женщина снова поклонилась, на этот раз ниже. «Да благословит вас Бог за все, что вы сделали. Пожалуйста, не стесняйтесь, приходите снова, если вам что-то понадобится». Мать и сын ушли, и клиника, наконец, опустела. Несколько часов назад очереди людей была просто ошеломляющей, а Наруто все еще был в школьной форме, когда приступил к работе. К счастью, все были организованы и сдержаны. Не было ни толканий, ни пиханий, и все мирно ждали своей очереди. Но было очевидно, что количество приходящих людей увеличивалось. Казалось, что почти все бездомные в городе приходили к нему. Скоро Наруто придется увеличить свои запасы. Вдруг в его кармане завибрировал телефон. «Алло, привет, Наручан». Улыбка мгновенно появилась на лице Наруто, когда он сразу узнал этот голос. «Привет, Габриэль Ничан». Наруто всегда был благодарен своим приемным родителям. Они были ему как настоящие родители и относились к нему, как к родному человеку. Даже будучи сиротой, он рос с заботливым отцом, любящей матерью и замечательной и веселой старшей сестрой. Вопреки мнению некоторых его одноклассников, семья Наруто любила его и заботилась о нем сверх меры, особенно его сестра. Габриэль была для Наруто примером для подражания с самого детства. Она научила его быть хорошим человеком, заботиться о других, помогать людям, и, прежде всего, именно она научила его пользоваться глазами. «Как ты был? Почему ты не звонил? Ты не можешь быть слишком занят для семьи, понимаешь? Ты сказал мне, что будешь звонить мне каждый вечер, если переедешь. Разве ты не всегда выполняешь свои обещания?» Наруто прикусил губу. «Ничан, я звонил тебе всего несколько дней назад. Почему ты не позвонил вчера, или позавчера, или позапозавчера?» «Ну», — пробормотал он с тихой усмешкой, — «я встретил девушку». «Девушку, ты сказал, что уезжаешь, чтобы учиться и стать независимым. Ты не должен гулять с девушками». «Ничан», — крикнул Наруто, надеясь остановить сестру, — «я не разыгрываю ее. Мне действительно нравится эта девушка. Она особенная». Он не мог не улыбнуться при мысли Ариас, прислонившись к стене. «Она действительно замечательная». Он практически видел, как надулась Габриэль. «Я представлю ее тебе в следующий раз, когда ты будешь в городе. Ты лучше. Я должен одобрить ее. Не все достаточно хороши для моего младшего брата. Ничан, это я не заслуживаю такой, как она». Наруто усмехнулся. «В любом случае, я уверен, что вы полюбите друг друга». «Подожди минутку». У Наруто возникло ужасное чувство, когда его сестра отстранилась. «Ты не мог позвонить мне ночью? Что ты вообще делал с той девушкой так поздно ночью?» Он пытался ответить, действительно пытался, но как бы он ни старался думать, его разум был пуст. «Дорогой Господь, пожалуйста, не говори мне, что ты согрешил. Не называй это так, Ничан. Как ты мог?» Габриэль практически оглушила Наруто. «Чему я тебя учила? Союз между мужчиной и женщиной священен и никогда не должен заключаться вне брака. Особенно ты, Наруто». Он знал, что это плохо, когда его сестра не использовала свое ласковое прозвище для него. «Нет, это не может продолжаться. Эта девушка плохо на тебя влияет. Я запрещаю тебе с ней встречаться. Ничан, мы не согрешили». Наруто потирал шею и пытался вытереть пот. «Не грех заниматься любовью с женщиной, к которой я испытываю искренние чувства. Возможно, мы поторопились, но она мне действительно нравится, и я думаю, что это что-то серьезное. Я не жила с тобой 3 года, а ты превратился в преступника». Наруто вздохнул. «Ничан, ты можешь просто порадоваться за меня, я влюблен и я счастлив». «Нет, это неправильно. Не говоря уже о том, что ты слишком молод, чтобы заниматься чем-то подобным. Если ты не прекратишь это, я сама приду и затащу тебя обратно домой». Наруто действительно был обеспокоен. «Ты хочешь, чтобы это случилось?» Прежде чем Наруто успел ответить, в дверь позвонили. И он возблагодарил Бога свыше, ему нужен был предлог, чтобы сбежать. «Ничан, я тебе перезвоню. Там кто-то у двери. Эй, не бросай трубку». «Я не бросаю трубку, Ничан. Я тебе перезвоню». Наруто любил свою сестру больше жизни, но она возилась с ним, как будто ему было 5 лет. «Я люблю тебя, Ничан. Прости, я тебе перезвоню». Наруто закончил разговор и вздохнул, прислонившись к стене, пока в дверь снова не позвонили. «Иду». Наруто ожидал увидеть одного из своих обычных пациентов, то есть либо другого наркомана, либо одного из известных воров в этом районе, но он был удивлен, увидев лучшую подругу своей девушки, знаменитую леди его школы, Акино Химидзиму. «Привет, Акино-сан, я удивлен видеть вас здесь». Акино все еще была одета в свою школьную форму, ее высокий и длинный хвост падал со спины почти до земли. Ее лицо раскраснелось и она учащенно дышала. Она прислонилась боком к стене и выглядела почти опьяневшей. «Мне нужна твоя помощь, Наруто-сан». Глаза Наруто расширились, когда Акино споткнулась по дороге и упала в его объятия. «Вы в порядке, Акино-сан?» Глава 6. Девушка ухватилась за воротник его рубашки и притянула его к себе. «Простите, что беспокою вас так поздно, но Риас сказала мне, что вы руководите здешней клиникой, и мне нужна ваша помощь». Наруто осторожно подвел Акино к смотровому столу и усадил ее, не забывая о ее теле. «Мне неудобно ходить к другим врачам, они все чужие. По крайней мере, я знаю тебя и считаю тебя другом». Наруто улыбнулся. «Я рад это слышать, Акино-сан. Чем я могу вам помочь?» «Мне нехорошо», прошептала она, глядя на него, ее розовые губы припухли. «Мне немного стыдно говорить». Он снова улыбнулся, такой же доброй и заботливой улыбкой, как всегда. «Может быть, я еще не врач, но я уважаю врачебную тайну. Все, что вы расскажете мне здесь и сейчас, навсегда останется нашим секретом. Я никогда не расскажу об этом ни одной живой душе, клянусь». Акино осторожно взял Наруто за руку. «У меня кое-что болит». Он расслабил глаза и приготовился проверить, где, здесь. Какие бы мысли или предположения ни приходили Наруто в голову, они были уничтожены, когда Акино положил его руку на свою грудь, проталкивая ее глубоко в мягкую и теплую плоть. «Они всегда были большими, и я рано развилась, но они никогда не причиняли такой боли». Лицо Наруто было темно-красным, и он с трудом мог произнести хоть звук, тем более что Акино двигала рукой вверх-вниз, покачивая свою большую грудь в его руке. «Ты можешь понять, почему я не могу просто пойти к незнакомцу с чем-то подобным. Мне не нужно трогать, чтобы проверить», — сумел выдавить он. «Я знаю, но я просто пытаюсь показать тебе, где больно». Наруто с ужасом наблюдал, как Акино начала расстегивать блузку, оставляя свои большие и колышущиеся груди прикрытыми лишь маленьким полупрозрачным лифчиком. «Больнее всего». Она провела пальцами под левой грудью и заставила его подпрыгивать вверх-вниз. «Вот здесь». Наруто прочистил горло и отдернул руку. «На это может быть несколько причин». Он старался быть настолько профессиональным, насколько мог, и поддерживать с ней зрительный контакт. «Ты могла ушибить часть груди, возможно, во время физкультуры или где-то в течение дня. На самом деле синяк может оставаться незаметным в течение нескольких часов. Правда, ты можешь проверить, есть ли у меня синяк?» Наруто едва не вскочил со своего места, когда Акино внезапно сняла лифчик, оставив свои обнаженные груди гипнотически подпрыгивать перед ним. Ее розовые соски плясали в его глазах. «Ты хочешь уединиться?» Акино просто уставилась на Наруто. «Нет, я хочу, чтобы ты проверил их для меня». Она начала тереть свои груди, заставляя их колыхаться и подпрыгивать, показывая Наруто, насколько они мягкие. «Здесь я чувствую себя хорошо», сказала она, потирая верхнюю часть груди, «но здесь немного нежно». Акино приподняла правую грудь, ее тяжелая плоть погрузилась в ее руку и потерла нижнюю часть груди. «Там есть синяк, которого я не вижу». Наруто опустил глаза, но, наконец, решил провести профессиональный осмотр. «Давай посмотрим». Он изо всех сил старался не пялиться и внимательно осмотрел ее грудь, кожу и глубже внутри, и не нашел ничего плохого. «Я не вижу ничего плохого. Кажется, у вас нет никаких внешних признаков, которые указывали бы на синяк. У меня не будет никаких шишек, верно?» Акино выглядела испуганной. «Я слышала, что у некоторых женщин в груди появляются шишки, и это очень плохо». Наруто просканировал ее глазами и ничего не обнаружил. «Я бы не волновался, Акино-сан, я ничего не вижу. Как ты можешь быть уверен, просто посмотрев?» Она схватила его руку и прижала ее к своей груди, зажав между ними. «Почувствуй их и скажи мне». Она потянулась к его другой руке и прижала ее к другой груди. Теперь у него было по руке на каждой из ее груди, и она заставляла его ласкать ее. Он изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Там действительно ничего нет. Правда, ты уверен?» «Да-да, действительно уверен. Я была бы спокойна, если бы ты чувствовал меня больше». Наруто чувствовал, как соски Акина твердеют в его ладонях, а ее лицо все больше краснеет, не говоря уже о повышении эстрогена в ее теле. «Да, ты действительно здорова». Акина улыбнулась и, наконец, отпустила его руки. «О, это хорошая новость. Я, если вы, пожалуйста, оденетесь, я выпишу вам рецепт на болеутоляющие». Но прежде чем Наруто смог выйти из комнаты, Акина схватил его за запястье. «Подожди, ты так и не объяснил, почему мне больно». Он знал, что его лицо покраснело, но он изо всех сил пытался найти причину ее боли. «Ты знаешь, я слышала, что некоторые женщины, проходящие через период полового созревания, испытывают боль в растущих областях из-за изменения гормонального уровня. Может быть, у меня слишком много чего-то в организме? Нет, я не думаю, что дело в этом». Наруто попытался и не смог отстраниться. «Некоторые обезболивающие должно быть хорошим на данный момент. Нет, я действительно думаю, что у меня гормональный дисбаланс». Акина оказалась намного сильнее, чем ожидал Наруто, и потянула его вниз, едва не заставив упасть на нее. Он остановился, но его лицо было в опасной близости от ее груди. «Я знаю, что достижение оргазма может помочь высвободить некоторые гормоны и стресс. Не мог бы ты мне в этом помочь?» Наруто был шокирован. «Что ты говоришь? Не строй из себя наивного. Мы с Риас лучшие друзья, и она мне все рассказывает». Акина прижала голову Наруто к своей груди, почти засунув сосок ему в рот. «Я знаю, что вы двое уже делали это, так что у вас есть опыт. У меня нет опыта общения с мужчинами и нет парня, поэтому мне нужна твоя помощь». Молодой человек пытался вырваться, но физически был не в состоянии. «Нет, это безумие, Акина-сан. Ах», — стонала она, — «мне приятно, когда ты говоришь прямо мне в грудь. Отпусти меня», — крикнул Наруто, стараясь случайно не взять сосок Акина в рот. «Это крайне неуместно и заставляет меня чувствовать себя неловко. Я никогда не скажу Риас», — прошептала Акина. «Она никогда не узнает. Разве ты не рад? Лучшая подруга твоей девушки задушит твое лицо своей грудью». Она снова застонала, потерлась грудью о его лицо. «Я думаю, это возбуждает. Я всегда хотела завести с кем-нибудь роман. Хранить грязный и запретный секрет только между нами. Давай». Риас сказала, что ты великолепен в постели, и я хочу испытать это сама. Наруто удалось оттолкнуть Акина достаточно, чтобы не быть задушенным. «Мы никак не можем этого сделать, Акина-сан». «Почему нет? Она никогда не узнает. Это не имеет значения». Наруто оттолкнулся еще больше. «Я польщен, что ты хочешь видеть меня своим партнером, но я не могу согласиться. Риас, моя девушка и твой лучший друг. То, что ты предлагаешь, вероятно, одна из худших вещей, которые я когда-либо мог сделать для Риас. И я никогда не сделаю ничего, чтобы причинить ей боль». Акина вздохнул. «То, чего она не знает, не причинит ей вреда. Я никогда не предам ее доверие ко мне. Ты слишком бескорыстен, ты знаешь». Черноволосая девушка отпустила Наруто, заставив его отшатнуться назад в стену, но прежде чем он успел подумать о свободе, она прижала его к стене. «Ты не должен думать о чувствах других людей больше, чем о своих собственных. Какой мужчина не хочет быть с красивой женщиной? Разве ты не находишь меня привлекательной? Я не думаю, что проигрываю Риас». Наруто простонал в отчаянии. «Ты очень красива и привлекательна, Акина-сан, и любому мужчине повезет, если он получит тебя. Но этим мужчиной буду не я. Я не был с Риас долгое время, и я знаю, что мы все еще открываем наши чувства друг к другу, но я абсолютно без ума от нее. Я серьезно думаю, что влюбляюсь в нее. Поэтому я могу сказать тебе очень четко и уверенно, что между нами ничего не будет». Он отступил как можно дальше, прижавшись спиной к стене. «Пожалуйста, отпусти меня, и мы сможем просто забыть об этом». Акина молча смотрела на Наруто, не говоря и не двигаясь, просто глядя. Ее сердобольность и похоть исчезли, на смену им пришли удивление и изумление. «Я не могу в это поверить», — наконец пробормотала она, нарушая молчание. «Ты действительно идеален, не так ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. Просто отпусти меня». К ужасу Наруто, похоть и грубость Акина вернулись с новой силой. Она наклонилась ближе к нему и провела ногой по его бедру. Ее колено оказалось в опасной близости от его мужского достоинства. «Я понимаю, почему Риас так влюблена в тебя. Ты слишком хороший и праведный. Девушки вроде нас просто хотят видеть, как ты ломаешься, как развращаешься, как стонешь и извиваешься от удовольствия». Акина слабо хихикнула, облизнув губы. «Мне хочется наказать тебя». Наруто не знал, Почему Риас и Акина были так сильны и не могли вырваться? Что вы делаете?» Акина захихикала, наклоняясь дальше, ее губы танцевали прямо над его губами. «Я тоже хочу кусочек тебя». «Хватит, Акина». Красное пятно появилось из ниоткуда и оттолкнуло Акина, отбросив ее в другой конец комнаты. Через несколько секунд Наруто заметил, что в комнате находится Риас. Инстинктивно вздрогнув, он быстро встал во весь рост и попытался поправить свою одежду. «Риас, все не так, как кажется», — отчаянно пытался объяснить он. «Я сказал Акина-сан, что я с тобой и что между нами ничего не будет. Я пытался оттолкнуть ее, но...» Наруто был быстро прерван, когда Риас схватила его за руку и прижалась губами к его губам. Он был слишком потрясен, чтобы ответить на поцелуй, и только привалился спиной к стене, когда его девушка впилась в его рот и подчинила себе его язык. Но вдруг поцелуй закончился так же внезапно, как и начался. Риас прижала Наруто к стене, ее глаза покраснели. «Отныне ты мой и только мой. Я буду единственной женщиной, которую ты когда-либо поцелуешь». Она поднесла его руку к своей груди и заставила схватиться за нее. «Это будет единственная грудь, которую ты будешь трогать». Она обхватила его промежность и почувствовала его твердый ствол. «И это принадлежит мне. Он будет входить только в мое тело. Твои губы, руки, ноги, ладони, грудь, пенис, весь ты принадлежишь мне». Наруто мог только молча кивнуть. Акина облизнула губы, хихикнув. «Президент — такая эгоистичная девчонка». Риас обняла Наруто за талию и посмотрела на Акина. «Он мой». Глава 7. Наруто видел изменения в себе. Его пульс учащался, артериальное напряжение было высоким, выработка тестостерона резко возросла, а уровень кортизола быстро падал. Все левое полушарие его мозга было активным и сияющим. Это было неопровержимым доказательством того, что он был зол, очень зол. Прошло довольно много времени с тех пор, как юноша испытывал такие сильные отрицательные эмоции. Обычно у него хватало здравого смысла, чтобы унять свой гнев, но само зрелище перед ним приводило в ярость. Его правая рука была сжата в плотный кулак под столом, и как бы он ни старался не подавать виду, он откровенно сверкал глазами перед собой. «Узумаки-сан?» — спросил голос, которого Наруто почти не заметил. «Узумаки-сан, вы в порядке?» Голос вывел Наруто из ступора. «Да, простите меня за это, Цубаки-сан». Сосредоточившись на вице-президенте школы, Наруто одарил ее своей лучшей улыбкой. «Я боюсь, что у меня просто не хватит времени, чтобы стать членом студенческого совета. Пожалуйста, поблагодарите Сонукайча за меня, и я прошу прощения за любые неудобства, которые я причинил». Его глаза постоянно смотрели на стол на небольшом расстоянии от него. «Я понимаю, но если вы когда-нибудь передумаете, пожалуйста, дайте нам знать. Студенческий совет действительно нуждается в ком-то вроде вас». Наруто поклонился. «Вы мне льстите, Цубаки-сан. Всего доброго. И вам того же, Цубаки-сан». Наруто, так незаметно, как только мог, сел за ближайший стол, когда его коллега ушел, прячась за другими учениками, его глаза скользили по ним. Его гнев быстро возвращался. Это был всего лишь еще один обычный день в школе. Был уже почти июль, и экзамены были совсем близко. Классы и библиотеки были заполнены учениками, которые учились и отчаянно запоминали то, что им нужно для выпускных экзаменов. Но в разгар занятий со своим клубом Риас заметила, что студент номер один и местный гений, ее парень, сидит всего за несколькими столами и смотрит на нее. Ни для нее, ни для кого в их школе не было секретом, что Наруто не нужно много времени на учебу. Уроки и учебники словно взывали к нему, и он мог легко понять, осмыслить и проанализировать любую информацию невероятно быстро. Поэтому для Риас было совершенно очевидно, что он смотрит на нее. Сначала она не знала, почему. Она занималась со своим клубом каждый экзаменационный сезон. Акина и она обычно занимались вместе, Акиба помогал Каника, если ей нужна была помощь. Затем Риас поняла причину. К их клубу присоединился новый член, Хёда Иссей, еще одна местная история. Но вместо местного гения он был местным извращенцем, который не умел ничего, кроме как пялиться на девушек. Они все учились, но Риас знала, что Иссей проводит большую часть времени, глядя на нее, и Наруто это заметил. Риас только усмехнулась, осознав, что Наруто ревнует. Для нее Наруто был превыше всего, поэтому она быстро извинилась и приказала своему клубу продолжать заниматься. Когда она встала, то чуть не рассмеялась, когда Наруто вскочил со своего места и попытался выскользнуть из библиотеки, как будто пытаясь спрятаться от нее. Покачав головой, Риас быстро догнала его и вложила свою руку в его руку, переплетая их пальцы вместе. «Какой сюрприз увидеть тебя здесь, Наруто-кун!» Наруто хихикнул и почесал затылок. «О, привет, Риас-чан, я не заметил тебя там. Прекрати!» – пробормотала она, обхватывая его руками. «Я видела, как ты смотрел на меня. К радости, Риас!» Наруто нахмурился. «Не я один на тебя пялился. Ты ревнуешь?» Ухмылка Риас только усилилась, когда ее парень отвернулся. «Тебе не нужно ревновать». Наруто скрестил руки. «Я не ревную». Он нерешительно посмотрел на нее. «Мне просто это не нравится. Ты очарователен. Почему ты позволила тому парню вступить в твой клуб?» Наруто не мог не спросить. Пока они шли к выходу из школы, наконец, подальше от любопытных учеников, которым нравилось смотреть на них, он и его друзья известны тем, что подглядывают за девушками и все такое. «Ты знаешь, что он будет пялиться на тебя, как на кусок мяса, Исси извращенец, но это не важно». Риас крепче сжала руку Наруто. «Он просто член моего клуба. Неважно, как сильно он на меня пялится, я никогда не буду уделять ему время». Она встала на цыпочки и поцеловала Наруто в щеку. «Он не мой идеальный, идиотский парень». «Так и есть». Наруто обнял Риас за плечи и притянул ее к себе. «Я знаю это, но я все равно ненавижу, когда он так смотрит на тебя. Я злюсь от одной мысли об этом». Риас засмеялась, обхватив его за шею. «Злишься. Ты действительно злишься». Наруто прикусил нижнюю губу. «Да, конечно». Риас счастливо вздохнула. «Ну, хотя я поражена и счастлива, что ты действительно можешь чувствовать гнев, злиться тут ни на что». Она наклонилась и поцеловала его так нежно и любяще, как только могла, прежде чем прошептать в его подрагивающие губы. «Я никому не уделю времени, кроме тебя». Она приникла к его губам, продолжая. «Ты знаешь, что принадлежишь мне, поэтому, пожалуйста, знай, что я принадлежу тебе». Наруто почувствовал, как его сердце тает в груди от ее слов. «Только тебе, мой милый Наруто, Риас», — прошептал он, легко отвечая на поцелуй. «Но я все равно очень рада, что ты разозлился из-за этого». Риас хихикнула в поцелуе. «Так мужественно». Наруто не смог удержаться от смеха и прижался своими губами к ее губам. «Господи, я люблю эту женщину. А сатана, я люблю этого мужчину». Счастливая пара не знала, что за ними наблюдают снизу. Сквозь сумерки их руки и губы были хорошо видны. На пунцовом троне, выкованном из рубинов, восседал Сазикс Люцифер, дьявольский король подземного мира и предводитель четырех сатан, но, что самое главное, старший брат Риас Гримари. Облаченный в официальные доспехи, Сазикс выглядел готовым к войне. Суровое выражение его лица выглядело так, словно он разрабатывал стратегию. Город Куа находился в опасном положении, так как сатана мог уничтожить его целиком одним щелчком пальцев. Но, к счастью, он этого не сделал. «Сазикс сама», — раздался голос его королевы, Грифи Люцифук, через маленький магический круг, висевший на его руке. Это свершилось. Брачный контракт был разорван. Лорд Гримари вернулся в поместье, хотя он просил передать вам о своей тревоге. Он опасается, что это вызовет серьезный разрыв между семьей Гримари и Фениксом. Красный сатана вздохнул и кивнул. Длинные красные волосы, которые он разделял с Риас, развивались на ветру. «Я понимаю его беспокойство, но это шанс, который мы должны использовать. Это большая авантюра, Сазикс сама». Рядом с Люцифером появился больший белый магический круг, и из него появилась Грейфия. Венелана сама некоторое время работала над организацией этого брачного контракта, и весь подземный мир радовался этому союзу. Райзер Феникс мог быть только третьим сыном, но он был готов вступить в брак с семьей Гримари. «Риас сама могла бы возглавить семью и принести кровь Феникса в наше будущее поколение». Сазикс повернулся лицом к своей королеве и улыбнулся. «Я знаю обо всем этом, Грейфия. Брак Риас с Райзером вполне логичен, но сейчас я ищу гораздо более великий союз». Грейфия повернулась и посмотрела на экран, ощущая сигнатуру силы Риас и кого-то еще. «Их союз – это акт против природы, Сазикс сама. Или он станет мостом, который соединит две наши фракции. Сазикс сама, я. Пока что говори со мной как с мужем, дорогая». Сазикс взял Грейфию за руку и притянул ее к себе. «Скажи мне, что ты думаешь?» Ультимативная королева вздохнула и взяла своего мужа за руку. «Я действительно не думаю, что это сработает, дорогой. Мы веками запрещали союзы дьяволов с представителями церкви и преследовали тех, кто нарушал этот закон. Чтобы сестра Люцифера была с кем-то вроде этого, это немыслимо. Важность их позиций, именно поэтому я думаю, что это сработает. Сазик улыбнулся молодой паре, которая все еще держалась за руки. Они представляют следующее поколение лидеров обоих наших миров. Мы не можем запретить их, как запрещаем дьяволов низкого класса или обычных экзорцистов. Если их союз будет успешным, они навсегда свяжут подземный мир с небесами, вновь соединив два наших мира, которые когда-то были единым целым. Это может привести к войне, или брак, который положит конец всем войнам. Сатана поцеловал свою жену и прижал ее к себе. Это может дать нам мир, мир, где ангелы и дьяволы больше не враги. Грифия вздохнула. Я понимаю и вижу твою точку зрения, и я вижу, что это возможно. Но возлагать судьбу наших двух миров на плечи двух влюбленных подростков слишком рискованно. Их отношения – это отношения первой страсти. Они открывают свои тела и осуществляют свои детские мечты, и это может не продлиться долго. У нас же получилось. Сазикс улыбнулся и поцеловал лоб своей жены. Наш брак стабилизировал фракции старого и нового дьявола, и я готов поспорить, что Риас тоже сможет это сделать. Я действительно не могу убедить тебя в обратном, не так ли? Сатана рассмеялся. Как бы мне не хотелось это говорить, но поверь в них, милая. Он снова посмотрел на экран и улыбнулся счастливой и блаженной улыбке на лице своей младшей сестры. Они хорошо смотрятся вместе, и я не видел, чтобы Риас так улыбалась с тех пор, как она была маленьким ребенком. Грифия снова вздохнула и слабо улыбнулась улыбке младшей сестры. Возможно, Ка сама и хотел, чтобы сила регенерации Феникса была в нашей семье, но представь, если у Риаса и этого мальчика будут дети. Сазикс улыбнулся, когда его жена прикусила губу. Сила разрушения, в сочетании с силой созидания. Это будет сила, с которой придется считаться. Это вообще возможно? Сатана усмехнулся. Со временем увидим. Он поцеловал жену. А теперь, пожалуйста, позвони Риасе и скажи ей, что ее помолвка отменена. Грифия кивнула с поклоном. Хай, господин Сазикс. После бурного полуденного веселья Риас нашла себя в тепле и уютной постели, укутанной толстым пледом. Она проснулась от своего хорошего сна к лучшей реальности. Маленькая спальня Наруто была удобнее любого роскошного номера в подземном мире. Она полюбила свой новый второй дом. Он был меньше, чем спальни ее служанок в подземном мире, но ей больше нигде не хотелось находиться. «Привет», – прошептал мягкий голос, – «хорошо выспалась», – Риас улыбнулась, увидев Наруто, стоящего у кровати в фартуке. «Да», – ответила она с улыбкой, одеяло соскользнуло с ее обнаженного тела, когда она села. Наруто наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Я приготовил ужин», – он провел рукой по ее мягкой коже. «Ты голодна?» – Риас только улыбнулась и обвила шею Наруто, притягивая его ближе. Как только она могла, Риас прижалась губами к губам Наруто, медленно массируя их. Ее язык проникал в его рот, а ее руки потянули его еще ниже, позволяя ему упасть на нее. Она задрожала, когда его руки начали блуждать по своим излюбленным местам, лаская ее тонкую талию и поглаживая мягкие груди. Только когда он запыхался, она прервала их поцелуй. Она посмотрела в его лазурно-голубые глаза и улыбнулась. «Ты слишком хорош для меня, Наруто». Наруто снова поцеловал ее и улыбнулся ей в губы. «Нет, не слишком». Он снова чмокнул ее в губы, прежде чем потянуть ее вверх. «Пойдем, я приготовил твое любимое блюдо». Риас ухватилась за теплую руку Наруто и покинула кровать, глядя ему вслед. «Я выйду замуж за этого человека». Глава 8. Далеко за облаками, за пределами ограничений высокомерных технологий человечества находились небеса, дом ангелов и начало вселенной. Именно в этой точке зародилось все, что когда-либо будет существовать. В этом месте были произнесены первые слова, и первая вспышка света озарила пустоту. В результате семидневного путешествия была создана вселенная, и жизнь вспыхнула в этой единственной точке в эпицентре. Как надежда и мечта миллиардов последователей Бога, небеса парили высоко в небе, покоясь на облаках, вне времени, вечно. Миллиарды праведных душ мирно и счастливо покоились на третьем уровне небес, защищенные защитой первого уровня и наблюдением второго уровня. Третий уровень был настолько огромен, что его невозможно было измерить, но в его центре находился маленький каменный домик, в котором одна святая душа смотрела в хрустальный шар. «Я знал, что найду тебя здесь, сестра». Михаил, архангел небес, стоял у дверей маленького домика и приветливо улыбался своей сестре Габриэль. Габриэль отвернулась от брата. «Я все еще злюсь на тебя. Не говори со мной так, будто ничего не случилось». Она усмехнулась, когда он закрыл за собой дверь, его собственная золотая аура осветила дом. «Все так, как мы и договаривались, Габриэль, научись принимать это». Михаил перевел взгляд на хрустальный шар и улыбнулся. «Он выглядит счастливым. Разве этого недостаточно, чтобы убедить тебя, что это возможно?» Габриэль щелкнула пальцами, и хрустальный шар исчез со вспышкой белого света. «Он все еще ребенок, Михаил». Она посмотрела на брата и нахмурилась. «Он живет всего 17 лет. Он влюбленный подросток. Я не буду обвинять эту девушку в каких-то дурных намерениях. Я согласен, что она еще не знает, кто такой Наруто, но, несмотря на это, с твоей стороны безрассудно позволять колыбели нашей семьи так рисковать. Наруто, наш младший брат, тот, кто рожден из света, он способен вернуть небесам былую славу и взять на себя управление системой отца. Как мы можем просто позволить ему связывать себя с нашим естественным врагом?» Михаил вздохнул и сел рядом с сестрой. «Я верю в Наруто». Он в попытке утешить положил руку на ее плечо. «Я знаю, что не наблюдал за ним так пристально, как ты, но из того, что я видел, он благожелательный, добрый и страстный молодой человек. Он правдив, честен и благороден. И самое главное, он наблюдателен и умен». Габриэль бросила взгляд на Михаила. «Я верю, что он сможет сам о себе позаботиться. Я верю, что его отношения с Риасгримари помогут установить прочный мир во всем мире. Он не готов, Михаил». Габриэль прикусила нижнюю губу. «Он еще ребенок. Он верит, что он всего лишь человек. Он может знать о крошечной части своих способностей, и он использует свои глаза во благо, но он еще недостаточно силен, чтобы справиться с дьяволами. Скоро мы расскажем ему правду, и ему нужно будет тренироваться. Пока мы не убедимся, что он способен постоять за себя, мы не можем позволить ему остаться одному среди дьяволов. Он не будет один», — ответил Михаил с улыбкой. «Ты разрешишь мне навестить его?» Архангел скривился, когда ему пришлось разрушить надежды сестры. «Нет, ты же знаешь, что мы не можем сейчас показываться». Габриэль надулась и скрестила руки, снова отвернувшись от брата. «Но на нашей стороне много людей, и я думаю, что нашла идеального человека, который будет рядом с Наруто в данный момент». Габриэль взглянул на Михаила. «О ком ты говоришь?» «О Сиардженто». Риас провела пальцами по волосам Наруто и улыбнулась, когда он положил голову ей на колени. Его золотистые локоны, как бы ни выглядели колючими, были удивительно мягкими и шелковистыми. Вскоре ее руки переместились, большие пальцы провели по его щекам, затем по линии челюсти. Но руки Наруто потянулись вверх и ухватились за ее руки, возвращая их к его голове. Риас хихикнула. «Тебе нравится, когда я играю с твоими волосами?» Наруто кивнул. «Это так расслабляет». Она знала, что он устал, и на то была веская причина. Школа была достаточно загружена, но Наруто также должен был беспокоиться о своей клинике и постоянно растущей клиентуре. Очереди пациентов становились только длиннее, и сколько бы Наруто ни пытался организовать или выделить определенные дни для определенных людей, больные его не слушали. Ее идеальный идиот был слишком хорош, чтобы отказать любому пациенту. «Какая у тебя семья?» – неожиданно спросил Наруто. Риас приподняла бровь. «Моя семья?» «Да». Наруто глубже прижался к ее мягким и теплым бедрам. «Ты не говорила о них раньше». Она улыбнулась. «Моя семья замечательная. Я люблю их». Наруто поцеловал ее бедро, пока она продолжала. «Мой отец – беззаботный и эмоциональный человек. Для него все – открытая книга. Он любил возиться со мной, когда я была младше, а теперь, когда я ему не позволяю, он проводит свое время, возясь с моим маленьким племянником». Риас с нежностью улыбнулась при мысли о своем отце. «Моя мать, напротив, строга. Она следит за тем, чтобы я училась в школе и на других занятиях. Она не такая любящая, как мой отец, но она любит меня. Это очень мило», – прошептал Наруто. «Так у тебя есть брат и сестра и племянник?» Риас кивнула. «Да, у меня есть старший брат. Он заботится обо мне даже больше, чем мой отец, и является одним из самых глупых и любящих людей, которых я знаю. Ты едва его обошел». Она наклонилась, чтобы поцеловать его между бровей. «Он женился на моей невестке, и у них родился сын, мой племянник. Ему уже 7 лет. «Звучит прекрасно», — сказал он. «Вы, должно быть, были очень счастливы, когда росли вместе с ним. Очень счастливы». Риас продолжал массировать голову Наруто, улыбаясь. «А что насчет тебя? Ты тоже ничего не рассказывала своей семье?» Наруто усмехнулся. «Ты удивишься, насколько похожи наши семьи. Мой отец – семейный человек. Он работает дома метеорологом, но его рабочее время очень короткое. Он проводит свое время, заботясь о нас, изучая и пробуя новые блюда. Мы ездили по городу и пробовали каждый хороший ресторан, который он находил, а потом он пытался приготовить наши любимые блюда дома. Риас улыбнулась счастливому выражению лица своего возлюбленного. «Сейчас моя мама замечательная, но она учительница и пугает всех своих учеников. Она очень строга к ним и, видимо, они все думают, что у нее очень страшное выражение лица, когда она молчит, но я никогда этого не видел. Я действительно с нетерпением жду встречи с ними», – прошептал Риас. «Они полюбят тебя, но к моей сестре, возможно, придется привыкать». Риас усмехнулась. «Почему? Она эксцентричная». Наруто с улыбкой поднял глаза с колен Риас. «Неважно, сколько мне лет или насколько я выше ее, она относится ко мне, как к ребенку. А еще она очень ласковая. Ей нравится постоянно обнимать и целовать меня, а теперь, когда я вырос, она любит запрыгивать ко мне на спину, чтобы покататься». Наруто хихикнул. «Она немного чересчур, но я люблю ее». Риас хихикнула. «Похоже на Серафолу сама с Соной». Внезапно телефон Наруто начал вибрировать, и он посмотрел, чтобы увидеть имя своей сестры. «Ха, помяни черта». Затем телефон Риас тоже начал звонить. «Чтоб ты знал, у меня также». Увидев серебристое свечение на экране, Риас поняла, кто звонит, и встала с дивана. «Извини, я должна ответить». Она нежно поцеловала его в губы и вышла из комнаты. Наруто с нежностью улыбнулся своей возлюбленной, прежде чем ответить на собственный звонок. «Привет, Ничан». Тут же раздался привычный щебечущий голос его сестры. «Наручан, я скучаю». Наруто улыбнулся, но она продолжила, прежде чем он успел заговорить. «Теперь, когда ты все время со своей девушкой, ты больше не звонишь мне. Ты же знаешь, что это неправда, Ничан». Он практически видел, как сестра надулась. «Я поверю в это, когда ты действительно будешь звонить каждый вечер. Я понимаю, что у тебя теперь есть девушка, и это естественно, что ты хочешь проводить с ней время, но не забывай звонить домой. Ты уже давно не звонил маме и папе, и они беспокоятся о тебе. Я позвоню им сегодня вечером». «Хорошо, и расскажи им о своей маленькой подружке. Я уверена, что папа будет счастлив, но можешь быть уверен, что мама будет допрашивать тебя об этом еще больше, чем я». Она хихикнула в трубку. Наруто усмехнулся. «Я знаю, что она будет». Габриэль вздохнула в трубку. «Но не бери в голову, у меня есть другие новости». Наруто был немного удивлен тем, насколько серьезно звучала его сестра. «Что произошло? Что-то случилось?» «Ну, ты знаешь, как мама иногда заботится о своих учениках». «Да, одну из них исключили из ее школы, потому что ее поймали за помощью кому-то, кому она не должна была помогать». Зная своего брата, она быстро добавила: «Это не имеет смысла, я знаю. Поскольку ее школа была по сути приютом, если ее исключат, ей некуда будет идти, поэтому мама решила взять ее к себе». Наруто улыбнулся. «Это здорово. Мама любит своих учеников, поэтому я не удивлен, что она так поступила. Но это еще не все. Мама считает, что Италия может быть не лучшим местом для девочки, поэтому мама интересуется, сможешь ли ты позаботиться о ней в Японии. А, у тебя должно быть много места в доме, и у тебя есть свободная спальня, так что это не должно быть проблемой. Мама и папа пришлют больше денег, чтобы ты мог разместиться». Наруто почесал затылок. «Не то чтобы я возражал, но это действительно неожиданно, Ничан. О, не волнуйся, ее зовут Асия Арджента, и она очаровательная, невинная, милая девочка. У нее большое сердце и очень добрая душа, так что я уверен, что вы двое очень хорошо поладите». Габриэль улыбнулся. «Она все еще потрясена и немного расстроена из-за своего исключения, поэтому, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы она почувствовала себя желанной гостьей». Он вздохнул. «Конечно, я сделаю все, что смогу. Мне только нужно рассказать об этом моей девушке, но я уверен, что она не будет против». «Тогда ладно», — Габриэль хихикнула. «Асия-чан прилетит через несколько дней, так что не забудьте встретить ее в аэропорту. Так скоро». Он зашагал по комнате. «Мне нужно время, чтобы все подготовить. Прости, Нарутян, что нагружаю тебя этим, но чем раньше Асия-чан приедет, тем лучше. Также я ожидаю, что ты поможешь ей с учебой и поиском друзей. Она недавно приехала в Японию, поэтому ей точно понадобится помощь с японским. И какой бы милой она ни была, она еще ребенок, так что защищай ее от любого мальчишки, который попытается за ней ухаживать». Наруто ущипнул себя за переносицу. «У меня не так много свободного времени, Ничан».